О покаянии. Покаяние и есть возобновление крещения. Покаяние есть очищение совести. Покаяние есть завет с Богом об исправлении жизни. Покаяние есть примирение с Господом через совершение благих дел, противных прежним грехам. Покаяние есть помысел самоосуждения и попечение о себе, свободное от внешних попечений. Покаяние есть черь надежды и отвержение отчаяния. Нам, впадшим в ров беззакония, невозможно быть извлеченными из оного, если не погрузимся в бездну смирения. Иное есть сокрушенное смирение кающихся, а другое — угрызение совести еще падающих в свой грех, и иное — блаженное богатство смирения, посещающее совершенных через воздействие Божие. Признак второго рода смирения — совершенное терпение бесчестия. Прежняя привычка тиранить часто и плачущих о ней, и не девиз всему. Отчего и как бывают падения, темно и совершенно непостижимо для души. Какие из них случаются по причине нерадения, какие по причине домостроительного оставления, какие по причине отвращения Божия. Некто, впрочем, поведал мне, что в падениях, случающихся с нами по домостроительству, сподобляемся мы скорого от них возвращения, потому что предающий нас им не дозволяет долго держать нас демону печали. Когда язва еще нова и горяча, тогда она легко врачуется, но застарелые, оставленные в небрежении и запущенные язвы нелегко врачуются, и для уврачевания своего требует многого труда, резания, присыпания и прижигания. Многие раны от времени делаются неисцельными, но у Бога вся возможна суть. Прежде падения в грех бесы представляют нам Бога человеколюбивым, а после падения — неприступно строгим. Не внимай врагу, нашептывающему тебе по падении о малости прегрешения, говоря, лишь бы того и того тебе не сделать, а это ничего. Часто и малые дары утоляли великий гнев судьи, и наоборот — кто истинно ищет удостоверение в отпущении грехов своих, тот почитает потерянным всякий день, в который не плачет, хотя бы и сделал вон и сколько-нибудь добра. Никто из долженствующих плакать о грехах да не ослабляет ревности о сем. Обольщая себя таким чаянием, в исходе моем в час смерти получу извещение о прощении, неизвестное не твердо верно. О слабими извещением допучию, прежде даже не отыду отсюда без сего извещения. Где Дух Господень, там узы разрешены. Где смирение неоцененное, там узы разрешены. А в ком нет сих двух, те пусть не обольщают себя, они связаны. Живущие в миру, и они одни чужды сих извещений. Но некоторые из них, текущие путем милостыни, в час исхода познают, сколько это было благоплодно для них. Кто плачет о себе, тот не станет узнавать о плаче или падении, или укоризне другого. Пес, уязвленный зверем, еще более на него разъяряется, неудержимо неистовствуя против него по причине боли от язвы. Вникнем. Не от того ли совесть перестала нас обличать, что как бы подавлена злом, а не от того, что стала чиста? Признак разрешения в падении — всегдашнее признание себя должником. Будем внимать все мы, особенно же падшие, да не внидит в сердце наше пагубное учение безбожного Оригена. Оно скверное выставляло преимущественно Божие человеколюбие очень по сердцу сластолюбцам. В самом начале подвига исповедуем согрешение наше доброму судье нашему, духовному отцу, наедине, если же повелит, то и при всех. Ибо язвы, будучи объявляемы, не разверяжаются тем, а врачуются. Во время исповеди будь как наружным видом, так и внутренним чувством и мыслью, как осужденный преступник, поникший лицом в землю. И если можно, то омочай слезами ноги своего духовного отца, как ноги самого Христа. Бесы обыкновенно внушают нам или совсем не исповедовать согрешений своих отцу своему, или исповедовать, но складывать вину греха своего на других. Не прельщая со духом возношения и возвещая отцу своему согрешения свои, не укрываясь, потому что без самопосрамления невозможно избавиться от вечного стыда. Обнажай труп свой врачу и не стыдись сказать ему: «Отче, моя эта язва, моя рана, она произошла не от кого-нибудь, но от моей собственной лености. Никто не виновен в ней, ни человек, ни дух, ни тело, ни другое что-либо, но только мое нерадение». Иоанн Предтеча от приходивших к нему прежде крещения требовал исповеди, не сам нуждаясь в ней, но ища спасения приходивших. Ничто так не противно кающимся, как смущение от раздражительности, потому что покаяние требует великого смирения, а раздражительность есть знак великого возношения. Луч солнечный, проникнувший через скважину в дом, просвещает в нем все, так что видна бывает и тончайшая пыль, носящаяся в воздухе. Подобно сему, когда страх Господень приходит в сердце, то показывает ему все грехи. Как вода смывает буквы, так и слеза может очищать согрешение. Как за неимением воды изглаждают буквы и другим способом, так и души, лишенные слез, очищают и заглаждают грехи своей печалью, вздыханием и многим сетованием. Как свежая рана скоро излечивается, так, напротив, многовременные душевные язвы неудобно врачуются, хотя и могут исцелиться. Как похоронившему отца своего стыдно тотчас по возвращении с похорон идти на брак, так и плачущим о грехах своих неприлично искать в настоящем веке покоя или чести и славы от людей. Как жилище граждан, отличное от жилища осужденных преступников, так и образ жизни плачущих о грехах своих должен быть совершенно отличен от образа жизни неповинных. Чувство души есть естественное ее свойство, но грех оглушает ее чувство. Сознание производит или прекращение зла, или уменьшение оного. Сознание же есть порождение совести, а совесть есть слово и обличение ангела-хранителя, данного нам при крещении. Посему-то мы и примечаем, что непросвещенные крещением не столько бывают мучимы в душе за свои злые дела, сколько верные, но как-то неясно. Желающий избавиться от бремени грехов своих да подражает тем, которые сидят над гробами вне града, и да не перестает изливать теплые и горячие слезы, и да не прерывает безгласных рыданий сердца до тех пор, пока и он не увидит Иисуса, пришедшим и отвалившим от сердца камень ожесточения, и ум наш, как Лазаря, разрешившим от уз греховных, и повелевшим слугам своим ангелам, разрешите его от страстей и оставьте идти к блаженному бесстрастию.